Дик Гарри винил Поттера и в простуде, которую недавно подхватил. Ну, еще бы, плавать в ледяном озере несколько часов. Тут любые, даже самые мощные согревающие чары развеются. И все только для того, чтобы через 3 часа вынырнуть из озера, застать на берегу почти пустые трибуны, увидеть всех 4 заложников, окруживших ненавистного Гриффиндорца, и понять, что оказался на последнем месте в этом турнире. Даже эта бестолковая француженка обошла его, получив дополнительные баллы за, цитата, «достойные качества», участие в совместном спасении заложников и налаживании международных отношений. Естественно, Дик Гарри такой расклад не устраивал совершенно. Он должен был победить в этом долбанном турнире. Он уже видел в руках хрустальный кубок, уже слышал дифирамбы и чествования в свою честь, и не собирался их уступать никому, и особенно Гарри Поттеру. И у него уже было решение. Он отчаялся найти справедливость честным путем, найти отклик со стороны людей, а потому решил обратиться к силам, которые стоят куда выше даже самых великих волшебников, может быть, даже выше всего сущего на земле. Семья Седрика этого не афишировала, но происходили они из очень древних темных семейств, у них было множество связей с Блэками, с Ноктами, с Прюэттами, по крайней мере, до того, как они поддержали Дамблдора, с другими темными семьями. И конечно же, в их семье было великое множество книг, скажем так, не совсем одобряемых законодательством магической Британии, но наследуемая семьей Дик Гарри уже много-много десятилетий. В том числе, была и книга, исполненная в твердом переплете, стеклянном, если быть точным, резное стекло с необычайно острыми краями, так что любой, кто ее открывал, неизменно резал себе ладони, тем самым невольно производя эдакое миниатюрное жертвоприношение. По семейной легенде, именно благодаря этой книге, а точнее, одному ритуалу, что был в ней описан, семья Дик Гарри вообще обрела магию. Отец бегло показал ему, что некий ритуал Ейнолиш действительно существует, после чего под угрозой отлучения от семьи велел никогда не трогать эту книгу без крайней нужды и запрещал вообще прикасаться к ней. До 17 лет Седрик строго следовал этому запрету, но сейчас у него была та самая крайняя нужда. Домовик выкрал для него самое великое сокровище семьи Дик Гарри. Тем более, что отец был в министерстве, а мать никогда толком не интересовалась, что там, в библиотеке, происходит. Заперевшись в пустом классе, Седрик открыл ритуальную книгу, нашел тот самый ритуал, читая инструкции и переписывая их слово в слово, а это было непросто, ведь все в книге было записано как будто в отзеркаленном виде. Седрик составил на пергаменте понятный ему порядок ритуала и отправился собирать все необходимое. Морская соль, зеркальце в бронзовой оправе, мел, свечи из пчелиного воска, серебряный нож, глиняная чаша для крови, птица на жертву. Когда у тебя на побегушках есть домовик, это не так и долго. Через час Дик Гарри уже снова вернулся в класс, закрыл все окна, чарами запечатал дверь, потушил почти все источники света. Он упал на колени, начертил на полу мелом гигантскую пентаграмму, засыпал линии порошком морской соли и серебряными опилками, на углах рисунка расставил свечи. Все эти элементы должны были помочь удержать демона и обеспечить безопасность горе-призывателю. Поставив внутри пентаграммы чашу, Дик Гарри достал ритуальный нож, заклинанием обездвижил жертвенную птицу, нанес удар. Теплая кровь из раны полилась в чашу, а отчаявшийся Хаффлпаффиц, опустившись на колени, принялся шептать ритуальные слова на каком-то незнакомом языке. Хорошо хоть, что в книге была описана транскрипция этих слов на английском. Общий их смысл не был ясен ни одному смертному. Но, похоже, ритуал сработал. В запертом классе поднялся вихрь, в воздухе над пентаграммой как будто появилась истинно черная трещина. Постепенно пространство расходилось, воронка пустоты становилась все больше. Дик Гарри в предвкушении закрыл глаза. Впрочем, не только в предвкушении. По условиям ритуала, он не должен был увидеть, как демон выходит из своего мира. Того, что случилось через пару секунд, Хаффлпаффиц никак не мог ожидать. Он услышал голос, который меньше всего желал услышать. «Дик Гарри, ты просто подойти в школе не мог? Зачем весь этот цирк с ритуалом?» Призванный демон, а вернее, его эмиссар, без всяких проблем перешагнул ритуальную черту, жестом поднял Дик Гарри с колен. «Ну, чего тебе там? Давай быстрее, там Гермиона волнуется». Седрик так и не смог сформировать толком, Чего он хочет? Он вообще не смог ничего сказать. Вместо этого он тупо грохнулся в обморок. «Ты так резко куда-то исчез за ужином», — обеспокоенно сказала Гермиона. «Что-то случилось. Ну, ты понимаешь, это связано с твоей работой, частично», — не стал отпираться Гарри, вернувшийся в их с Гермионой комнату всего через несколько секунд после ложного вызова. Вздохнув, он решил, что лучше уж он расскажет, чем Гермиона сама догадается и додумает лишних деталей. «Видишь ли, одна из особенностей моей работы такова, что я могу услышать ритуал призыва, где бы он ни происходил. Все эмиссары Гюнтера так могут. И когда кто-то призывает господина Зеркала, мы можем приходить вместо него. Для Гюнтера запросы многих людей слишком уж мелочны, а для нас, эмиссаров, это и практика, и возможность проявить лояльность. В общем, кто-то решился на ритуал». Гермиона даже отшатнулась. «Да, Крам, кстати, тоже почувствовал влияние магии ритуала. Хотел даже мчаться за шкатулкой изгнания. Видела, как он дернулся. Вот что значит потомственный демонолог. Но, ты же не, лучше это буду я, чем сам Гюнтер», — усмехнулся Гарри. «Я, по крайней мере, хоть немного следую духу, а не строгой букве договора. Тем более, что ритуал происходил здесь, в Хогвартсе. Не мог же я, будучи радушным хозяином этого замка, не предложить помощь ученику и гостю?» «Серьезно», — ахнула Гермиона. «Черт, но это же, надо же сказать учителям». «Зачем?» — удивился Гарри, на мгновение накидывая на себя образ Дамблдора. «Девочка моя, я уверен, что это подобие ритуала, не более, чем подростковое баловство какого-нибудь маглорожденного, решившего поиграть в призывателя. Я же убрал из замка все книги по этой, без сомнения, темной магии». Гарри засмеялся, сбросил с себя образ, обнял совершенно потерянную от такой демонстрации невесту. «Так или иначе, на месте ритуала уже ничего и никого нет. Я немного прибрался. Не уверен, что Диггори-старшему нужны проблемы из-за его дебильного сыночка, не сумевшего с честью признать поражение и решившего одержать победу в турнире при помощи демона желаний. Диггори». «Ага», — кивнул Гарри. «Вот тебе и невинный барсучек. Вот уж в тихом омуте. И что он пожелал?» — насторожилась Гермиона. «Ну, вообще я был уверен, что он пожелает или моей смерти, или победы на турнире, или вечной славы, или еще чего-то в таком духе». Гарри чуть пригубил вина. «В любом случае, он ничего не получил. Как так? Когда я к нему явился, он, как бы это помягче сказать, очень сильно удивился, и очень вонюче, да еще и потерял сознание, не сумев смириться с тем, что увидел. Ну, что, я сказал Гюнтеру про ложный вызов и что человек не высказал никакого желания. Он велел мне не будить этого горе-демонолога. Вот, собственно, и вся история. Это было просто потрясающе». «Точно». Какое-то время они оба молчали, наслаждаясь треском пламени в камине, компанией друг друга и винишком, которого у них всегда было в достатке. Первой не удержалась и нарушила тишину Гермиона. «Гарри, да, родная, у меня маленькая просьба к тебе, можно даже сказать, небольшое, совсем личное желание». Гарри отставил бокал в сторону. Он уже догадывался, что вот-вот сделает Гермиона. Предстоял серьезный разговор. Нужно было отговорить Гермиону от крайне необдуманного поступка. Гарри вообще не переставал поражаться своей невесте, когда умная-умная, а когда совсем тупая и совершенно слепая дура. Особенно, если речь заходит о личном магическом могуществе. «Я тебя слушаю, Гермиона». Гермиона замолчала на полную минуту. Гарри видел, как тяжело ей решиться и сказать ему то, что она там себе придумала. Он видел, как она сомневается, и очень хотел верить, что ей, все же, не хватит духу. «Наивный, я хочу стать такой, как ты, эмиссаром, такой же могущественный, всезнающий и...» «Нет, что?» Гермиона даже задрожала от той мощи и того холода в голосе, с которым Гарри отказал ей. «Нет, Гермиона», — повторил Гарри, — «единственный раз я пощажу просителя и не исполню этого твоего желания. Никогда, и больше не проси меня об этом», — он выдохнул. «Ты представить себе не можешь, что это за бремя. Но, Гермиона», — Гарри переместился, сел напротив своей девушки, посмотрел ей прямо в глаза, — «я тебе сейчас скажу кое-что. Надеюсь, ты поймешь мои слова правильно. Обещай, что меня выслушаешь». «Угу», — Гермиона покраснела. Она уже сейчас жалела о своем поспешном решении. «Хорошо», — кивнул Гарри. «Видишь ли, все эти чудеса, что я творю, все эти манипуляции со временем и пространством, свой мир, все эти желания, бессмертие и всемогущество — это лишь вершина гигантского айсберга. За это могущество я буквально заплатил душой. И это, великое чудо чудесное, что Гюнтер решил отпустить меня, сохранив мне силы. Если бы он этого не сделал, то смерть от руки Волан-де-Морта, которую мне напророчили еще до моего рождения, была бы для меня избавлением. В лучшем случае, меня бы ждало то, что случилось с Ритой Скитер, она хотя бы не страдала перед смертью. В худшем, я бы навечно застрял в петле времени или вовсе исчез бы из этого плана реальности. Без шанса на перерождение, без права на реинкарнацию, рай, ад и вообще без каких-либо прав. Я бы даже в энергию не обратился, а просто исчез бы. Он тяжело вздохнул. «Я не хочу для тебя такой участи», — пояснил он. «Если бы потребовалось защитить тебя, я бы снова пошел на это. Но для тебя такого я не хочу. Ты не заслужила этих страданий, и никто не заслужил. Эмиссар, пока он действительно служит Гюнтеру и не обретает вот такую свободу, как я, это лишь красивое название для совершенно другого слова. И это слово «раб», Гермиона, Гарри прикрыл глаза. Да, именно так, даже не слуга, раб. Пока я был эмиссаром, Гюнтер, фактически, владел моей душой и моим телом. Он не говорил этого, когда мы заключали договор, но я ощутил это с первой секунды, когда часть моей души осталась в подписи на договоре. Он мог заставить меня делать то, чего я не хочу делать, мог полностью подчинить мое тело себе, мог даже заставить меня убить тебя. И я ничего, слышишь, ничего не смог бы с этим сделать. Но тебе же нужна помощь, лучшая помощь, которую ты можешь мне оказать, Миона, это просто быть рядом. Только и всего, голос Гарри смягчился. Но никогда не лезь в этот идиотизм с эмиссарством. И не заикайся больше про это, пожалуйста. Бессмертие, ради всех богов. Вечная молодость, пожалуйста. Тайные знания, я готов принести их тебе на блюдечке с голубой каемочкой. Но не это. Я поняла, Гермиона прижалась к нему поплотнее. Господи, Гарри, какая же я дура тупая. Прости меня, пожалуйста. Знаешь, он улыбнулся, поцеловал девушку. Наверное, тебя надо немного наказать за такие глупости. Серьезно, чтобы больше и не думала про такое. И что же ты придумал, мерзкий, злобный властитель судеб? Гермиона улыбалась, произнося эти слова. Впрочем, уже вскоре она шокированно прошептала. Нет, ты этого не сделаешь. Еще как сделаю, довольно улыбнулся Гарри. Нет, да, это нечестно. Неделю без зефирок, Гарри. Глава 21. Третье испытание. Чем занимаешься? Поинтересовалась Гермиона, глядя на те чудеса, что Гарри творил в лаборатории, размещенной в их комнате. Искусством, не отвлекаясь от зарисовки на пергаменте, оповестил Гарри. Художественным, некротическим. Гермиона сглотнула. Она уже пожалела о том, что спросила Гарри о том, что он делает. Пожалуй, она не хотела этого знать. Она ведь только-только смирилась с тем, что ее парень, бывший слуга демона, обретший самостоятельности, по сути, являющийся чем-то вроде дива, младшего демона, способного на такие чудеса, что даже величайшие волшебники будут на его фоне казаться чем-то несущественным и недостойным внимания. А тут он снова преподносит сюрприз. Некромантия. Нет, она точно своей смертью не умрет. Конечно, не умрешь, усмехнулся Гарри. Кажется, последнюю мысль она произнесла вслух. Разве что тебе совсем надоест жить. Но я в тот же день уйду за тобой. Но мы ведь смертные. Мы так или иначе умрем от старости. Или от болезни. Или... Кто тебе сказал такую глупость? Гарри улыбался, но все еще не отрывался от рунического рисунка. В смысле, ну, что мы, смертные и все такое. А разве нет? Нет, Гарри отложил листок в сторону, обнял девушку. Пойми меня правильно, солнышко. Я, сильнейший чародей этого мира. Выше меня стоит разве что Гюнтер и другие божественные сущности. Ну, может, наравне стоят другие эмиссары, с которыми наши интересы не пересекаются. Я могу управлять временем и пространством как хочу. Я могу создать свою реальность. Неужели ты думаешь, что для меня будет такой уж большой сложностью даровать тебе бессмертие? Истинное бессмертие. Или вечную молодость. Или еще что-то в этом духе. Гермиона застыла на месте. Да уж, похоже, она очень нескоро привыкнет к тому, сколь силен ее избранник. Гарри подмигнул ей. «Успокойся, солнышко», — улыбнулся он. «Я все тот же Гарри, который списывал у тебя травологию на третьем курсе. Просто считай, что я выиграл в смертельной лотерее, где бонусом было магическое могущество. Должно быть, ты сорвал джекпот. Все может быть, но истинный джекпот был сорван много раньше». Гермиона покраснела. Она уже научилась понимать некоторые подтексты выражений своего парня. Ей было приятно, что он так высоко ее ценит. Гарри вернулся к своим зарисовкам. «А может, некромантия? Это не так уж и плохо, как кажется на первый взгляд. Так что именно ты делаешь? Ты предлагала мне свою помощь, желая прикрыть мне спину, так? Ну, да», — признала Гермиона. «Я не могу тебе позволить стать такой, как я», — развеял ее сомнения Гарри. «Но ты натолкнула меня на замечательную идею. Волан-де-Морт ведь не будет встречать меня один, верно?» «Верно. И у него есть своя небольшая гвардия. Ну да, пожиратели смерти. Безвкусица», — оповестил всех призрак Гриффиндора, появившийся из кольца. «Пожиратели смерти. А чем этот ваш Волан-де-Морт вообще думал? Мерзость. Нет бы назвать свою армию как-то грозно и громко. Или даже окрестить орденом. Орден адского пламени. Звучит, а? Звучит здорово», — согласился эмиссар. «Но едва ли темный лорд откажется от старого названия своей группы фанатиков. Так что, думаю, бесхозное название нужно применить в более праведных целях». «Воистину», — согласился теперь уже дух Слизерина. «Огонь священный, огонь очищающий, огонь праведный и всемогущий. Салазар, Годрик», — обратился к ним Гарри. «Да, помолчите одну минуту, если не хотите потом ходить в телах эля Квазимода». «Это кто?» — насторожился Гриффиндор. «Кривой горбун-звонарь в соборе Парижской Богоматери», — отмахнулся Гарри. «Гермиона, помощь хочешь?» «Хочу, конечно», — с готовностью ответила девушка. «У тебя с французским, как я помню, в совершенстве». Он дождался, пока Гермиона кивнет. «На второй полке стоит сборник Гюго в оригинале. Прочитай этим умникам-богословам историю Эсмеральды. Уверен, всем понравится. А ты? А я пока закончу творить моим подопечным новые тела». Все замерли. Даже выбравшиеся из кольца остальные духи, когда Гермиона читала вслух, заслушивались все, от Гарри до Ники, застыли на месте. Это заявление было для всех неожиданностью. Равина Равинкла, прирожденная некромант и мастер разума, очнулась первой. «Ты задумал конструирование плоти на всех? Ты совсем сумасшедший!» «Спокойно, Равина», — остановил ее Гарри. «Казалось, еще немного, и дух основательницы Хогвартса сам разорвет оковы смерти и вцепится ему в глотку. Я все продумал. Ты самоуверенный, наглый, дурной, весь в отца пошел», — закончил за нее Гарри. «Это опасно, идиот. А если что-то пойдет не так, ты об этом подумал? Может, прекратишь орать и дашь сказать, наконец?» В голосе Гарри прорезался ледяной гнев. Духи моментально стали тише воды ниже травы. Гермиона тоже попритихла. Впервые за долгое время Гарри действительно был взбешен. Настолько, что вода в графине, стоящем на столе, покрыла синим от пронизывающей все и вся мощи магии подростка. Гарри отдышался, убедился, что самодовольная основательница действительно готова его выслушать. «Я не идиот, чтобы создавать сразу столько тел. Поэтому воспользуемся другим методом. Сотворить столько тел можно, но это долго и нудно. Так что мое решение – Назгулы». «Кто? Серьезно?» Последний вопрос был, разумеется, от Гермионы. «Ну, еще бы. Отличница и любительница книг не могла не прочитать «Властелина колец». И, разумеется, знала о Назгулах, полуматериальных призраках. Акира тоже должна была знать, но она промолчала, хоть и улыбнулась какой-то самодовольной улыбочкой. «Да, я сделаю для вас призываемые полуматериальные тела. Чистая магия, никакого конструкта. Призвал, вы появились в нашем плане реальности и можете действовать самостоятельно на материальном уровне. Отозвал, или вы сами сбросили оковы плоти, и вы снова нематериальны. Не боишься давать нам временную свободу воли и действия?» — уточнила Акира. «А если мы после материализации тебя прикончим, а ты это сделаешь?» — усмехнулся Гарри. «Ты не забывай, я раньше тоже была эмиссаром. Мои возможности не намного меньше твоих». «И что? Ну?» — Акира задумалась. «Нет, наверное, нет, не смогу. Ну и зачем тогда шум поднимать? Козел, ты мне тоже нравишься, но Гермиону я люблю больше». «Точно, козел», — Гарри улыбнулся. Эти периодические пикировки с Акирой ему нравились, даже очень. Акира была великолепно подкована, если не во всех, то в очень и очень многих отраслях человеческой, и не только, жизни и науки, а потому общаться с ней было очень интересно. Противно иногда, конечно, характер у нее был далеко не сахар, но интересно и очень познавательно. Хотя Гарри и нередко ловил себя на мысли, насколько он ущербен в плане общей образованности. «Сэр Гриффиндор». «Да, легендарная оружейная Гриффиндора, выдумка, или как тайная комната господина Слизерина, или... Ты же не думаешь, что моя дружина таскала весь арсенал на себе? Не думаю, тут же покачал головой Гарри. Вот только момент, оно там не погнило все, вот точно кому-то башню отобью, только тела дождусь. За что? Ты думаешь, я не озаботился чарами стазиса? Все может быть, да я тебя, а я стесняюсь спросить, прервала их спор Гермиона. Гарри, а зачем тебе вообще резко понадобились тела для своих спутников? Две причины. Какие? Во-первых, Хогвартсу пора, наконец, обрести своих основателей и хранителей, пояснил Гарри. Во-вторых, меня ждет третье испытание, и пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если меня в конце не ждут остатки сил темного лорда во главе со своим господином, Сонорус. И тут же усиленный волшебством голос Бэгмина разнесся по всему стадиону. Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место безоговорочно держит мистер Гарри Поттер, школа Хогвартс. У него за предыдущее состязание 99 баллов. Крики, гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте мистер Виктор Крам, институт Дурмстранг, 90 очков ровно. Снова гром аплодисментов. На третьем месте мисс Флёр Делакур, академия Шармбаттон, 75 очков. Ну, и на последнем месте мистер Седрик Дигори, Хогвартс, 40 очков. Гарри довольно улыбнулся. Седрик, глядя на его улыбочку, вздрогнул от ужаса. Ага, помнит, значит, с кем имеет дело. Это хорошо, даже замечательно. Значит, либо Седрик будет пытаться его спровоцировать, либо забьется в самый дальний угол лабиринта, спрячется и будет звать маму. Просто потому, что будет бояться. Одно дело, стоять вот так, когда тебя окружают родители, друзья и зрители. И совсем другое, остаться в темном лабиринте один на один с тем нечто, что откликнулось на его ритуальный зов и вышло из пустоты. Должно быть, Дигори сейчас гадает, Гарри Поттер перед ним стоит или жуткий демон, скрытый под маской подростка-четверокурсника. Еще и растрепал, небось, всем про свои подозрения. То-то все прошедшие пасхальные каникулы хаффлпаффцы сторонились Гарри, будто черти ладана. Гарри позволил себе небольшую шутку. Когда Бэгмин объявил о том, что первый участник может заходить в лабиринт, Гарри повернулся к Дигори, его глаза сверкнули золотом. Гарри готов был поклясться, что в этот момент старостой капитан команды Хаффлпаффа несколько струсил, да влажных штанов струсил. Естественно, конфуз моментально был замечен зрителями, Седрика моментально освистали, обсмеяли, а потому его боевой дух, и до того не слишком высокий, моментально улетел совсем на уровень земли. Гарри подмигнул остальным, помахал рукой Гермионе, которую не выпускал из виду. Собственно, по этой причине он и пропустил весь инструктаж, впрочем, чего он там не слышал и не видел. Ну что же, лабиринт, так лабиринт. Он прикрыл глаза, зрители затихли. Одного только этого поступка Поттера хватило, чтобы все осознали, сейчас вновь будет твориться магия божественного порядка. Гарри не подвел их ожидания. На мгновение все затихло, но вот послышался грохот. Тропинки лабиринта как будто укрылись кроваво-красными, горящими огнем проломами. Гарри дал зрителям секунду полюбоваться на это, усмехнулся, и через мгновение из проломов хлынула бесконечная волна адского пламени. Треск веток и гул ревущего огня перекрыли все остальные звуки. Зрители, кто был не слишком стоик в плане психики, вскрикнули от ужаса, многие вскочили с мест. Лица их вытянулись от ужаса и шока. Изгородь лабиринта вспыхнула. Ревущее пламя по мощи не уступало, должно быть, даже адскому огню, поглощая все, до чего могло дотянуться, ветви, газон, изгородь. Своим исчезли в огне все те существа, которыми организаторы наполнили лабиринт. Взгляд Гарри, до того совершенно человеческий, в одно мгновение изменился. Больше не было видно изумрудно-зеленых глаз, теперь их окутывало янтарное сияние, в котором не было ничего человеческого. Люциус Малфой, до того сидевший на премиум-ложе и готовившийся сорваться на кладбище Литл Хинглтона по первому зову господина, лишь одно мгновение поглядев в эти жуткие глаза, резко изменил свое отношение к жизни, к магии и вообще ко всему в жизни. Конечно, Поттер и на прежних испытаниях демонстрировал какие-то невозможные даже для магов вещи, но это было уже слишком. Поттер ясно дал понять всему магическому миру, ведь среди зрителей был весь свет не только британского магического сообщества, что пытаться навредить ему, значит обречь себя на немедленную и мучительную смерть. Примерно об этом же подумали и остальные пожиратели смерти. Ну, те из них, кто присутствовал сейчас на трибунах и всем своим видом демонстрировали маску приличных людей. Переглянувшись, аристократы решили не совершать задуманного, захватить девчонку Грейнджер после такого. Нет уж, идиотов нет. Пусть лучше темный лорд убивает или пытает Круциатусом. 25 секунд, ровно столько бушевал огненный шторм, прежде чем Гарри заставил его утихнуть. Он моргнул, золотое свечение исчезло, огонь моментально погас. Совершенно невозмутимый, как будто он каждый день это делает, Гарри пошел по выжженной земле прямо к заветному кубку. Никто его не останавливал. Демонстрация силы впечатлила всех, даже Гюнтера. Но последний, скорее всего, лишь талантливо сыграл роль Дамблдора, ведь Гарри знал, мощь руководства в сотни тысяч раз превосходит его собственную. Однако же, смертным хватило и этого. Пытаться как-то влиять на такого Поттера резко расхотелось всем, от Минервы МакГонагалл, потерявшей сознание на трибуне, до министра Фаджа, который от ужаса едва не съел свой уродливый зеленый котелок. Гарри прошествовал прямо к кубку, улыбнулся, ощутив воронку портала, щелкнул пальцами, и в следующее мгновение, сопровождаемый предсмертным криком моментально вспыхнувшего, будто спичка, лже-Бэгмина, он исчез в воронке портала. Глава 22. Волан-де-Морт. Хлопок портала не был для Гарри неожиданностью. В конце концов, Бэгмин, а точнее, пожиратель, укрывшийся под его личиной, ведь настоящий Бэгмин уже месяц гниет под теплицами, лично относил кубок в центр лабиринта. Было бы глупо не воспользоваться ситуацией. Всего-то и нужно было удостовериться, что цель доберется до кубка, что не так сложно, если учесть, что в лабиринте не будет правил и свидетелей в лице сотен пар зрительских глаз. Гарри осмотрелся. Кладбище. Довольно большое, старинное, явно деревенское, могилы устроены неровными рядами, а как попало, да и развалины деревянной часовенки, видимые вдалеке, совсем не тянули на собор или большой городской храм. Что же, кладбище – это неплохо, даже очень неплохо, и символично. В конце концов, где еще собираться группе под названием «Пожиратели смерти», как не на месте наибольшего сосредоточения энергии этой самой смерти? Нет, какой-нибудь некрополь или Азкабан тоже подошли бы, но не судьба. В первом сброд из возвышенных аристократов и не самых умных преступников, разбавленных небольшой армией наемников, сожрут с костями, волосами и тапками, а во второй они как-то не торопятся. Появление группы дозорных было предсказуемо. Странно, что они вообще не пасли точку выхода из портала, а появились только сейчас. Нет, разумеется, никто не мог предполагать, что третье испытание турнира продлится всего несколько секунд, но ведь противники не могут быть настолько тупыми, чтобы не проверять все возможности, особенно после того, как он довольно громко заявил о себе на прошлых испытаниях. Да тут должен дежурить батальон наемников, контролируя, проверяя и перепроверяя всех и вся и открывая огонь не только на звук или посторонний запах, но и просто на мысль там кто-то есть. Но этого не было. Зато были трое волшебников в симпатичных серебряных масках. Закостенелое общество магов Британии находило этот маскарад с черепами как нечто жуткое, а появление крошечного отряда пожирателей воспринималось чуть ли не как явление всадников апокалипсиса, произошедшие на чемпионате мира тому ярчайший пример. Ну и плюс гнетущая атмосфера кладбища, полумрак, видимо, полагалось, что он доберется к кубку только ближе к ночи, наколдованный туман. В общем, не все так плохо. Среднего обитателя магического мира такая атмосфера заставила бы дрожать от ужаса. Гарри же вырос в мире маглов и имел удовольствие посмотреть не только на фильмы ужасов по телевизору, но и на карнавалы в честь Хэллоуина. Да и позже, в Хогвартсе, он видел многие ужасы, причиной некоторых из них он и вовсе был лично, своей собственной полудемонической персоной. Пожиратели его, разумеется, заметили. А как тут не заметишь подростка, торчащего на точке выхода и упоенно разглядывающего могилы? К удивлению дозорных, Гарри нисколько не паниковал и не бился в истерике. Он вообще выглядел так, будто все идет не по плану темного лорда, а по его собственному плану. Первым решился тот патрульный, что был повыше. «Эй, ты!» Руки поднял. «Палочку брось!» «Ясно!» Простой биомусор, которому место на свалке истории, где-то в серой массе остальных бездарей. Даже сейчас, будучи в почти полной уверенности о своем превосходстве, он не может отдать четкий приказ. Не то чтобы ему это помогло, конечно, но все-таки. Так поднять руки или бросить палочку? Невозмутимо поинтересовался Гарри. Брось палочку и подними руки. А если нет, да ты. Да, я. Гарри в одно мгновение оказался рядом. Пожиратели невольно сделали шаг назад. Что ты мне сделаешь? Твой хозяин не обрадуется, если ты принесешь ему мой труп. Пожиратели переглянулись. Это был какой-то неправильный Поттер. И он, наверное, делает неправильный мед, то есть неправильную магию. Да и как мальчишка мог узнать про то, что темный лорд запретил убивать его? Поттер, между тем, продолжал давить их своей магией. Итак, теперь снова, где прячется ваш драгоценный хозяин? Круция. Кроваво-красная вспышка врезалась в золотистую пленку, появившуюся на мгновение вокруг тела подростка. Гарри вырвал палочку из рук самого смелого в этой троице, кровожадно улыбнулся. Корчусь от боли. И что дальше вы намерены делать? Все готовы. Этих можно брать тепленькими. Уверенность, невозмутимость и необъяснимый холод в голосе выбили несостоявшихся преступников из равновесия. Гарри сломал пополам палочку, движением ладони вырубил двух менее разговорчивых и снова принялся сверлить взглядом волшебника. «Ну, я жду, где ваш хозяин?» «Там», — не выдержал этого давления маг, указывая на развалины часовни. «Сколько свиты?» 13, пролепетал допрашиваемый. «Дополнительные посты?» «Нет, врешь, не вру». Он упал на колени. «Не убивайте. Кто в свите?» «Оборотни, два старших вампира и...» Пожиратель вдруг заортачился. «Ну?» Гарри усилил натиск. «Там, о, он, кто он?» «Нет, не могу, пожиратель, может и рад был бы сказать, но его, похоже, держала в узде магическая клятва, или просто темная метка не позволяет ему раскрыть секреты господина». Гарри не стал продлевать его страдания. «Конечно, оборотни и вампиры в свите темного лорда, да еще это неизвестное нечто, чего так боится пожиратель, неприятный сюрприз. Кого ожидать в свите темного мага? Подчиненного демона? Сомнительно. Вероятность того, что в рядах темного лорда есть еще какой-то невыявленный демонолог, ничтожно мала. А уж вероятность того, что в одном бою сойдутся эмиссар одного демона и второй демон лично. Нет, это совсем почти нулевая вероятность. Некромант, командующий армией нежити, возможно, тем более, что дело происходит на кладбище, в отчине магов смерти. Нет, не катит. Он бы ощутил подобную мощь. Какой-нибудь архимаг, перемещенец из иных миров, тоже маловероятно. Впрочем, а чего гадать? Вон она, вся эта не самая честная компания идет сюда. Видимо, темному лорду надоело ожидание. Рад тебя видеть, Питер, прокомментировал Гарри появление Петтигрю, что нес какой-то сверток. О, ты успел обзавестись ребенком? Я весьма удивлен, что с тобой согласилась встретиться хоть одна женщина. Клянусь, я убью тебя, пропищал Петтигрю, боясь глядеть Гарри в глаза. А мать младенца в курсе, или в земле гниет, Поттер? Гарри удивленно посмотрел на сверток. Во всяком случае, для посторонних это выглядело именно так. Ой, он уже говорит, как быстро растут дети, а кто-то из свиты хихикнул, и Гарри понял, что обратного хода нет. Темный лорд, а эмиссар прекрасно понимал, что за младенец в свертке. Слишком похожа энергия на крестражи. Темный лорд, видимо, тоже это понял. Взять его. Мне нужна его кровь, а больше ничего не надо. В тот же момент от толпы отделился один человек, вернее оборотень, еще точнее, волколак, смутно знакомо пахнущий аконитовым куревом. Гарри стоило большого труда не выдать своих эмоций. Ай да умница Крам, ай да гордый воин Дурмстранга, что же ты отдал, чтобы получить такую честь, как право воскресить темного лорда, и как до сих пор не раскрылся, инкарцера? Гарри позволил веревкам сковать его. Пока все шло неплохо, по крайней мере, в рамках того, что он планировал. Нужно было дать связать себя, уничтожить вместилище духа на руках у Петтигрю, просто, но это ничего не даст от слова совсем. Сейчас дух Волан-де-Морта в теле младенца, лишь подселенец. Душа не закреплена, смерть тела лишь убьет ребенка, а нечестивый обломок души улизнет от оков смерти, и ищи его потом по всему миру. Нет, тут нужны меры радикальнее, нужно дать ему восстать. И уже после этого, вот видите, мой лорд, весьма натурально сыграл Крам. Если бы болгарин не был ему должен, Гарри бы и в самом деле поверил в то, что кадет Дурмстранга – предатель. Я же говорил, что мальчишка ничего не стоит, а его фокусы – лишь результат магии Хогвартса. Всего одно заклятие, и он уже связан. Я тобой доволен, Виктор, прошелестел темный лорд. Теперь, заверши начатое. Проведи ритуал, и станешь моим самым приближенным союзником. Это честь для меня, мой лорд. Воспоминание, беседа перед святочным балом. Знаешь, Виктор, я так понимаю, ты не горишь желанием угодить Каркарову и становиться пожирателем смерти не намерен? Что за идиотские вопросы? Нахмурился болгарин. Ты прекрасно знаешь, как я отношусь к Волан-де-Морту, к его идеологии террора и вообще, к тому кошмару, что творится у вас на островах. Так ты поможешь мне? Помогу, разумеется, но что надо делать? Гарри улыбнулся. Темный лорд так или иначе найдет способ встретиться со мной, но я не хочу рисковать чужими жизнями. Позволишь ему играть по его правилам? Слишком умный, убивать пора. Я не умный, я просто не дурак, пояснил Крам. Но все же, ты дашь Волан-де-Морту играть по его правилам? Именно, кивнул Гарри. И тебе придется подыграть мне, чтобы все прошло хорошо. Я весь твой. Весь не надо, достаточно мозгов, кулаков и твоего знания темных искусств. Козел, не повторяй Акиру, мне ее одной хватает. Гарри поднял руки в примирительном жесте. В общем, тебе придется поиграть в предателя и шпиона Волан-де-Морта. Заодно поможешь Каркарову уцелеть в предстоящем замесе, если темный лорд призовет его. И как я должен это сделать? Для начала, мы устроим небольшую провокацию через пожирателя под маской Бэгмина, так что потом он сам пригласит тебя к уважаемому человеку, за которым стоит будущее магического мира. И что тогда? Просто так прибить его нельзя, если только он к тому моменту не обретет тело. Значит, мне придется самому проводить ритуал на крови для самого ненавистного мной мага? Крам усмехнулся. Я согласен. Что потом? Просто не отказывайся ни от чего, кроме темной метки. Надо будет, призови ему в армию не очень сильного демоненка или еще кого-нибудь. Выполни пару мелких поручений. А потом, когда мы встретимся, ты сделаешь вот что. Конец воспоминания. Крам кивнул, вокруг тут же началась суета. Кто-то тащил большой котел, кто-то тащил все необходимое для ритуала. Кто-то зажег огонь под котлом, налил воды, в которую тут же улетело тело младенца. Суп де труп. Старый троллский рецепт, прокомментировал дух Геральта при помощи Гарри. Там только хорошие все, улитки, жабы, черепа, всякая зелень, чтоб пахло. А под конец, один темный лорд, для вкуса. Гарри даже представить себе не мог, каких усилий Краму, хрюкнувшему от с трудом сдержанного смеха, стоило замаскировать звук под кашель. Да и остальные присутствующие улыбались, кто-то из людей тихонько хихикал в кулачок. Грозное действо с воскрешением темного лорда медленно, но уверенно превращалось в шоу одного шрамоголового стендапера. Кость отца, отданная без согласия, Крам жестом приманил прах из одной могилы. «Да воскресишь ты сына своего!» Плоть верного слуги, болгарин тем же жестом подтащил к себе отчаянно заверещавшего Петтигрю. «Да воскресишь ты господина своего!» «Мерзкое зрелище, правда?» Снова нарушил напряжение Гарри. «Да еще и такая падаль в качестве материала!» «Интересно, темный лорд не станет на выходе крысиным королем, а что, занятное прозвище, Хана». Один из пожирателей не удержался, и заржал на все кладбище. Вот теперь точно пути назад нет, кровь врага, которую взяли силой. Крам подошел к Гарри, кинжалом чуть подцепил руку эмиссара. Кинжал моментально погнулся и заржавел. Гарри подмигнул другу, указал взглядом на свой карман. Флакон с заранее набранной кровью, добровольный. Если все получится так, как они с Виктором планировали, можно будет считать угрозу нейтрализованной. Крам кивнул, дескать, все идет по плану, вылил кровь в варево. Да оживишь ты врага своего. Живой скелет ступил из котла на землю, не сводя глаз с Гарри. А Гарри не мог отвести взгляд от бледного как смерть лица. Вот он, его единственный настоящий враг. С выражением злобного удовлетворения на лице Волан-де-Морта смотрел собственное тело. Крам, умница, сообразил сделать ему не полноценное воскрешение, а лишь жалкую пародию ритуала лича. Но и это, очевидно, Риддла устраивало. Он выпрямился и огляделся вокруг. «Сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют мой зов?» — прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. «И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Глупцов оказалось на удивление много. Похоже, могуществом Гарри они впечатлились и боялись его куда больше, чем гнева прежнего господина. Тем не менее, Волан-де-Морт был удовлетворен. Гарри быстро пересчитал собравшихся противников. Почти три десятка против прежних 13. Не так плохо. Можно жить. На кладбище повисла тишина. Никто не шевелился, замерли даже листья на тисе. Пожиратели смерти были неподвижны, и лишь глаза блестели сквозь прорези масок, направленные на Волан-де-Морта и на Гарри. Глаза, полные страха и паники. Темный лорд этого, впрочем, не замечал. «Это твой конец, Гарри Поттер», — прошептал он. «Я убью тебя, я тебя уничтожу, а вслед за тобой падут и остальные. Один нюанс, Том», — Гарри усмехнулся, щелчком пальцев растворил веревки. «У тебя здесь личная армия, оборотень, двое каких-то контуженных вампиров». В этот момент Гарри услышал злобное рычание со стороны кровопийц. «Все как надо, злой враг, слепой враг, даже неплохого демонолога забрал под свои знамена. Так, может, чтобы все было честно, я тоже позову кое-кого, не надейся, мальчишка», — прошипел темный лорд, поднимая палочку. «Ты не уйдешь отсюда живым, и ни старик, ни его дурацкая птица, ни даже твоя грязнокровая мамочка не придет к тебе на помощь. Я и не собирался вот так просто уходить». Гарри демонстративно коснулся палочкой кольца. В следующее мгновение воинство темного лорда вздрогнуло. За спиной у Гарри сгустился мрак, из которого одна за другой вышли 10 фигур в черных, будто сотканных из самой темноты, одеждах и плащах. Гарри улыбнулся своим спутникам, поднял палочку, указывая на замершие от такого явления воинство темного лорда. У каждого Назгула была своя цель. Основатели берут на себя оборотней, из числа существ, что были в свите темного лорда, осталось как раз 4 оборотня. Анника и Геральт брали на себя вампиров. У каждого из них были свои причины ненавидеть кровососущих нелюдей. Альгерд должен был быстро расправиться с Петтигрю и переключиться на помощь Трис. Все же, рыжая чародейка была не так сильна в прямом бою. Особенно, в бою с другими магами. Мистер Холмс, жонглируя своим неизменным револьвером, и где взял только. В оружейной Гриффиндора этого добра точно не было. Уже нацелился в лоб кому-то из пожирателей. Он магл, конечно, но стрелять, вроде как, умел хорошо. Акира, кровожадно урча, заявила права на демона, призванного Кромом. Тот не стал спорить, вместо этого планируя заняться Каркаровым, что так и стоял в сторонке, бледный и все еще не верящий в то, что ученик предал его. За самим же Гарри оставалось его без носа и темнейшество. Эмиссар прикрыл глаза. Когда он открыл их, в них вновь пылало золотое пламя. Дав противникам вдоволь испугаться, Гарри прорычал: «В бой!» Эпилог. «Гарри, да, родная?» Эмиссар улыбался. «Ты точно уверен, что стоит делать это?» «Я в этом уверен, любимая», — он обнял отличницу. «В конце концов, все те, кто мог желать нам с тобой зла, или мертвы, или в Азкабане, или просто бояться меня до дрожи в коленках. Да уж, то адское пламя в лабиринте было чем-то совсем уж невозможным», — Гермиона покраснела. «Но ты, сволочь, предупредить не мог. Я же вся извелась, когда Крам исчез. Я уже думала, что он и правда предатель, и за это я должен ему бутылку огневиски». Гарри так и сиял. «Потому что даже я на секунду поверил, что он предатель, и что весь наш план пошел прахом. С момента столкновения на кладбище прошло чуть больше пары месяцев, лето только-только начинало входить в свои права, но за это время магическую Британию успело очень сильно потрясти. Главной новостью, разумеется, было то, что Гарри Джеймс Поттер и Гермиона Джин Грейнджер заключили магическую помолвку. Мало того, уже успели закрепить ее, так сказать, на практике. Разочарованию сотен девушек-волшебниц не было предела, но влюбленной паре было плевать на всех и вся. Ну, кроме, может быть, предстоящего 5-го курса, сов, друзей, родителей Гермионы и предстоящей через год свадебной церемонии. Раньше было нельзя, да и они не хотели торопиться. Ведь, как известно, хорошую вещь браком не назовут. Однако же, и других новостей хватало. Каких, ну, скажем, Лангбаттомы внезапно вышли из своего овощеобразного состояния. Вот так просто. Еще утром они даже самостоятельно двигались с трудом, а уже вечером плачущий от счастья Невилл обнимал совершенно растерянных мать и отца. Обнимал и рыдал в три ручья, шепча благодарственные слова некоему Гарриту. Августа, бабушка Невилла, к слову, так впечатлилась, что ее сын и невестка вышли из комы, что и сама прописалась в Мунго на неделю. Все же, годиков ей было уже ого-го сколько, и такой шок для нее не прошел бесследно. Гарри, услышав про это, только улыбнулся. Все же, Невилл оказался человеком твердого характера и острого ума, и таки не стал говорить вредной старушенце о браслетах. Ну, что же, оставалось пожелать его семье счастья и пригласить их на предстоящую церемонию. И плевать, что до нее еще больше года. В чистокровных семьях принято предупреждать о таком событии заранее. Гюнтер Дим так и не покинул Британию до сих пор. Как выяснилось, должников у Альбуса Дамблдора было на несколько столетий вперед. Так что пока демон постепенно осваивал ниву идиотизма британского магического общества. Правда, пришлось пожертвовать амплуа доброго дедушки, целиком и полностью сосредоточившись на образе эдакого расчетливого политика, который не стесняется никаких средств, чтобы железной хваткой держать за задницу не только Британию, но и вообще весь магический мир. Но Гюнтеру это нисколько не навредило. Наоборот, дела шли так хорошо, что Гарри пару раз не постеснялся взять у Альбуса контракты. Просто для того, чтобы не потерять навыки. Результатами работы мальчика, который выжил, Гюнтер, как, впрочем, и всегда, остался очень доволен, а еще два человека избавились, наконец, от тяжкого бремени магического долга. Всех все устраивало. Настолько, что Гюнтер, наплевав на все законы и формальности, что никого не удивило, это было в стиле Дамблдора, пригласил Гарри преподавать трансфигурацию. Гарри решил не отказываться. В конце концов, не каждому дано в 15 преподавать магию. Не то чтобы Гарри это было так сильно нужно, все же, ни с деньгами, ни с занятостью у него проблем не было, но это был прекрасный повод провести побольше времени в ставшем родным замке. Куда делся предыдущий преподаватель трансфигурации? Никто так и не понял, по какой именно причине это случилось, но однажды профессор МакГонагалл просто не вышла на занятия. Ее не было ни в кабинете, ни в покоях, ни вообще где-либо. Лишь много позже Гарри узнал, что на окраинах Кейпнесса, что в Шотландии, на дереве нашли повесившуюся старуху, в которой авроры, прибывшие на вызов, с трудом узнали бывшего декана Гриффиндора. По официальной версии, она просто не смогла больше жить с осознанием того, что ее символ и надежда всей стороны света, Гарри Джеймс Поттер, на турнире воспользовался столь темной магией. Для нее это был крах надежд. Неофициальной же версии не выдвигал никто. Да что там, даже официальная версия звучала так абсурдно, что Гарри ни разу так и не вызвали в Аврорат на допрос. То ли побоялись, то ли просто не стали нарушать его покой. Крам и Флёр, разумеется, сошлись. Вспыхнувшие стараниями эмиссара чувства постепенно переросли в нечто большее, чем простая влюбленность. В любом случае, Гарри не сомневался, эта пара вместе надолго, очень надолго. В конце концов, что вейлы, что волколаки так живут гораздо дольше простых смертных. А уж когда лучший друг, эмиссар всемогущего демона, то и подавно. Гарри не сомневался, что дети у этой пары будут вейлами. Крам на такое только махнул рукой и заявил, что ему плевать и что в любом случае позовет Гарри быть крестным отцом. И тот факт, что в присутствии Гарри стены церкви, скорее всего, оплавится, его ни капли не волновал. Эмиссар клятвенно пообещал, что подумает. Сириуса Блэка тоже не забыли. Стараниями Дамблдора и Гарри, его дело все же пересмотрели. Особо занятно было то, что Фадж сначала не желал ничего слышать и чуть не упек Сириуса обратно за решетку, даже не обращая внимания на то, что Гарри приволок на заседание Визингамота совершенно живого, хотя и немножко поломанного Петтигрю. Кочевряжился и не хотел признавать своих ошибок министр ровно до того момента, пока Гарри не пообещал, в случае обвинительного приговора, сжечь весь Азкабан и Фадж Мэннер заодно. После этого министр как-то слишком часто закивал головой, и уже через два заседания, с первого его вынесли, бедняга потерял сознание от страха, Сириус Блэк стал свободен, будто птица в небесах. Его подлечили, поправили, немного ввели в курс дела, взяли с него клятву молчания и отпустили на все четыре стороны. Уизли. Ну, что можно сказать об этой семейке? Точнее, о том, что от нее осталось. Роджер Пруэтт, Макгл, работающий бухгалтером в фирме Граннингс, разумеется, не бросил детей родной сестры на произвол судьбы, но и спуску не давал. И если Джинни еще пришлось более-менее неплохо, пусть на нее и были сгружены все домашние дела, то вот Рональду пришлось несладко. Поначалу, дядя Роджер вообще следовал замечательной политике, мужчина должен сам зарабатывать себе на жизнь, так что Рону, как вполне трудоспособному, пришлось, сквозь вои и слезы, устраиваться на подработку в небольшой лавчонке лютного переулка. Поначалу Уизли вечно косячил и ленился, за что моментально получал пилюли от работодателей, потом немного втянулся. А вот затем случилось страшное, в гости к Роджеру Пруэтту заглянул его начальник, мистер Вернан Дурсль. Разумеется, Он узнал в рыжих детей семейства Уизли. О дальнейшем разговоре история умалчивает, но зато вскоре на клумбах и в доме семейства Дурсли, понося Поттера на чем свет стоит, работали какие-то рыжие пацаны-девка в нищенской одежде. Разумеется, работали без палочек, их Роджер Пруэтт вообще конфисковал до конца лета. Разумеется, эта парочка не могла миновать внимание дружков Дадли Дурсля. Что конкретно случилось в роковой вечер 2 августа, точно неизвестно. Известно только то, что на Пирса Палкисса завели дело об изнасиловании, а Дадли Дурсль получил последнее предупреждение от шефа полиции Литл Уингинга за драку. Каких денег Дурслям стоило выкупить сына из рук закона и договориться о невозбуждении дела за избиение, даже предположить было трудно. На старинном кладбище было пусто, да, пожалуй, пусто лучше всего описывает ситуацию. Многочисленные аккуратные надгробья, чуть покосившаяся церковь, небольшая колоколенка, пьяный сторож кладбища и всего один единственный посетитель, появившийся, казалось, буквально из воздуха. Любой, кто увидел бы его, принял бы этого человека за простого косплеера или за одного из тех чудиков, что периодически появлялись в этих краях, больше всего, на Хэллоуин. Одет он был в простой костюм с жилетом, только вместо пиджака он носил длинный черный плащ. В руках у него была какая-то тоненькая тросточка или что-то в этом духе. Человек прошел по дорожке, внимательно читая надписи на могильных камнях. Он прошел, должно быть, половину могильника, останавливаясь у некоторых камней и вчитываясь в них особо тщательно. Впрочем, каждый раз он лишь качал головой, шептал что-то в духе «не то или не они», и шел дальше. Наконец, на очередном ряду ему повезло. Человек опустился на колени перед большой, сдвоенной могилой. В таких обычно отправляют в последний путь семейные пары, погибшие в один день, октября 81 года. Последний же враг истребится, смерть, человек кивнул, снял капюшон. Да, они, Гарри Джеймс Поттер, а был это, разумеется, он, прикрыл глаза. Вот они, могилы родителей. Впервые за 15 лет своей жизни посещает он это место, и до сих пор ощущает всю ту злобу, всю ту мощь темной магии, что обрушилась на них, разделила семью смертной завесой. Но так не должно быть. Дети не должны быть без родителей. И темный лорд не вправе был разрушать эту семью. Линии судьбы Лили и Джеймса Поттеров только лишь прервались на короткое, по меркам вечности, мгновение. Прервались, но пока еще не исчезли полностью. Их души не покинули этот мир и не пошли на перерождение. Властитель времени и судеб ощущал это. Они здесь. Стоят, должно быть, прямо у него за спиной. Что же? Пусть он делает это в первый, и, хотелось бы верить, что в последний раз, но он знал, что у него получится, обязательно, иначе просто не может быть. Гарри поднял руки, в лучах заходящего солнца сверкнули на мгновение два перстня, один, тонкий, с 11 драгоценными камнями, другой, больше похожий на печатку с иссиня-черным опалом. К удивлению тех, кто мог бы засвидетельствовать эту ситуацию, на перстне был тот же герб, что и на могиле. Гарри прошептал что-то, поднялся на ноги. Из-под земли, будто повинуясь его словам, выпорхнули две горстки праха, зависшие на уровне глаз. Все, что осталось от молодых людей, у которых впереди была целая жизнь, отнятая против воли судьбы. Этого достаточно, более, чем достаточно. Камни в перстнях засияли зеленым светом, все вокруг замерло. Казалось, остановилось само время. Невозможная даже по меркам волшебников мощь и воистину стальная воля, пробужденные Гарри, пронизывали, казалось, каждую точку пространства. Прах заблестел серебром и зеленью, принялся растекаться, сформировался в два человеческих скелета, постепенно обросшие плотью. Выглядело это немного мерзко. Поначалу сформировались полностью тленные останки с обрывками гнилой плоти, но уже вскоре гниль исчезла, сменившись просто задубевшей от трупного окоченения плотью. Гарри сглотнул, слезы выступили у него на глазах, руки дрожали. Он устал, даже могущество эмиссаров не столь безгранично, как кажется смертным. Но прерывать задуманное он не решался, все больше возвращая вспять время для праха, а теперь уже, для тел молодой поры. Им можно было дать лет 20, может быть чуть больше. На плоти появилась кожа, постепенно проступили волосы и ногти. Час, два, четыре. Он плел и плел свои чары. Колдовская вязь, которую никак нельзя было нарушить, дала свои плоды. Пять часов сплошных заклятий, каждая из которых выпила бы среднего волшебника Британии досуха. Гарри дрожал, он был бледен, как полотно. Последний этап, последнее воздействие, и он осуществит то, что с младенчества полагал невозможным. Он чувствовал их, родные души в бесконечной круговерти энергии. Они блуждали совсем рядом. Нужно было только помочь им, направить их в тела и пробудить в них жизнь, отнятую тем, кто не имел на нее ни малейшего права. Последний жест. Две длинные мантии, укрывшие два тела от холода и ветра. Гарри замер на месте. «Вот они. Пробудитесь же», – прошептал он на языке демонов последнюю фразу ритуала. «Пробудитесь. Родная кровь зовет. Последний же враг истребится. Смерть». На последнем слове он, будто в противоположность собственным речам, впустил в тела жизнь. Громогласный крик двух человек разнесся по старому кладбищу. Да уж, возвращение из мира мертвых, истинное воскрешение, это жуткий шок для истерзанной души. Лили, Джеймс, но как это? Я же помню, они замерли. Чувства постепенно возвращались, они ощущали все больше и больше. Забытые ощущения, которых у них не было 14 лет. Что-то определенно было не так, они оба встретились взглядом с волшебником, что стоял чуть в стороне от них и не мог поверить в то, что совершил. Тот опустил зажатую в побелевших руках палочку, сглотнул, и только после этого смог произнести: «Кажется, нам надо многое обсудить». «Но кто вы?» – первой спросила Лили. Гарри улыбнулся. «Это хороший вопрос», – сказал он, приближаясь к отцу и матери. Обняв шокированных Поттеров, он прошептал скорее самому себе: «И уверен, у нас с вами будет целая вечность, чтобы обсудить это, ведь и в самом деле, последний враг истребится, смерть».